Глава первая. Я стоял в небольшом зальчике, образованном расширением коридора, и тупо смотрел на пол. На полу в неестественных позах лежали два тела в доспехах, которые носила охрана принца Георга с его гербом на левой стороне груди и на оружие. Тела признаков жизни не подавали. Вот я и пытался понять, что это было и что теперь делать. Больше всего я склонялся к мысли, что надо отсюда уходить, и вообще забыть, что я сегодня здесь был. Эх, как не вовремя-то. И ведь что самое обидное? Никого не трогал, просто шел. Ко мне примчался слуга с приказом, хотя это больше походило на просьбу, от Энарии срочно прийти к ней, потому что на нее напали. «Кто?» — первым делом поинтересовался я. «Не знаю, она не сказала», — пожал плечами слуга. «Просто попросила передать, что очень ждет вас, барон». «А бой?» — решил уточнить я. «Не знаю», — опять пожал плечами слуга, — «но я ничего не видел и не слышал». «Да, все страньше и страньше. Раз слуга ничего не слышал, значит, бой уже закончен, но все равно не укладывается в голове. Как это могло случиться в замке ее отца? В прямом смысле набитом стражей гадать бесполезно». Я про себя пожал плечами и пошел. Пошел, конечно, быстро, хотя и не бежал. А куда спешить? Она передала, что на нее напали. Значит, бой уже закончен, и она осталась жива, а потому я точно не опоздаю. И примерно на середине пути на меня напали эти два кренделя. Откуда они взялись, я так и не понял. Но в противоположный проход они не проходили, а, скорее всего, вошли в этот зальчик раньше и затаились. А теперь вопрос. Кого ждали эти два клоуна? Меня или кого-то другого? И мне просто не повезло. А может, просто первого вошедшего? Они накинулись на меня, едва я сделал несколько шагов. Конечно, у них мог быть приказ напасть именно на меня. Но что-то мне казалось, что ждали они не меня, а первого, кто сюда войдет. Как я смог краем глаза заметить движение, причем с двух сторон, я до сих пор не понимаю. Только какие-то тени мелькнули. Я даже еще и не понял, в чем дело, а тело уже начало двигаться. Я включился уже после начала движения в сторону одного из напавших. На удивление соображал очень четко и точно знал, что и как нужно сделать. Вот спасибо, Кави, выучил на совесть. Двигался я в направлении ближайшего из напавших, уже вытащившего меч и готовящегося меня этой железякой приголубить от души. Во всяком случае, замах у него был ой-ой-ой. Я тоже начал доставать свой меч, но тут вдруг подумал, а почему я должен сражаться с ним именно мечом? Мысль скользнула дальше, и я преобразовал свой призрачный меч в копье, которое через мгновение и воткнул грудь напавшего. Копье с легкостью проткнуло незадачливого убийцу насквозь и вышло из спины. Тот с удивлением посмотрел на торчащее из груди древко. Рука с мечом упала вниз, но сбоку от меня, и меч из руки, как я предполагал, не выпал. Ноги его подогнулись, и он упал сначала на колени, а потом просто плашмя рухнул на пол, так и не выпустив из руки меч. Я прямо спинным мозгом чувствовал, что не успеваю вытащить из мертвяка свое оружие и развернуться ко второму. Но в тот же момент вдруг обнаружил, что мое копье уже не торчит в мертвом теле незнакомца, а находится в моих руках. Обрадовавшись такому развитию событий, я резво завалился на бок, выставив свою волшебную убивалку в сторону второго набегающего злодея. Тот не видел, чем и как я убил его товарища. Мешала моя спина. Поэтому, когда перед ним внезапно возник хищно вытянутый наконечник копья, вовремя остановиться не успел и изобразил бабочку на булавке в коллекции энтомолога, только пока еще не засохшую. Но это просто дело времени. Засохнет. В общем, этот любитель помахать мечом закончил точно так же, как и его подельник, несколькими мгновениями раньше. Все отличие было в том, что он не размахивал мечом, а несся, выставив его впереди себя наподобие копья. Но мое оказалось длиннее, причем сильно длиннее. Короче, наконечник с противным хрустом вошел ему в грудь, и я еще зачем-то успел преобразовать его, пока он шел сквозь тело этого неудачника. В общем, из спины, проделав довольно широкий разрез, в который тут же хлынула кровь, вышел конец широкого листовидного жала. Я выпустил древко копья из рук и, быстро вскочив на ноги, отпрянул в сторону. Еще не хватало вымазаться в крови. Копье опять исчезло из мертвого тела, и, повраз потяжелевшему поясу, я понял, что мой призрачный меч вернулся на свое обычное место. Еще некоторое время я тупо пялился на залитый кровью двух безмозглых неудачников пол, пытаясь решить, что теперь делать. А потом вдруг понял, что ничего такого делать и не надо. Нужно просто уйти. Тем более, что Энария наверняка уже проявляет нетерпение в связи с моей задержкой. А эти ребята здесь спокойно полежат. Глядишь, кто-нибудь на них рано или поздно наткнется. Я еще раз быстрым взглядом окинул этот злосчастный зальчик и живописный кровавый натюрморт. И быстрым шагом покинул помещение, пока меня никто не видел. Так никого и не встретив, что было очень удивительно. Я все-таки считал, что в замке полно народа. А вот, оказывается, не всегда и не везде. Я дошел до покоев дочери герцога. Около двери, к моему удивлению, я обнаружил небольшую лужицу крови. Вот именно здесь и именно этого быть не должно. Я опять вытащил призрачный меч, но теперь в виде меча. И, взяв его в правую руку, левый попытался открыть дверь в покое маркизы. Как бы не так! Дверь даже не шелохнулась, в отличие от моего организма, внутри которого что-то ёкнуло, предрекая неприятности. Я покрепче сжал в руке меч, мне казалось, что он придает мне уверенности, и левой рукой громко стукнул несколько раз в створку двери. Какое-то время за дверью царила тишина, а потом я услышал голос маркизы, в котором явно звучали нотки волнения и страха. «Кто?» чего ты растерялся? Я госпожа маркиза, это Волан де Грис. Вы посылали за мной слугу. С той стороны двери что-то взвизгнуло, потом грохнуло, а потом дверь немного приоткрылась, и из тонкой щели на меня уставился зеленый глаз, явно женский. У меня как камень с души упал. Энария, с вами все в порядке? Все еще волнуюсь, поинтересовался я. Маркиза, ничего не отвечая, опять прикрыла дверь. За ней опять что-то загрохотало и противно заскрипело. А потом дверь распахнулась, и бледная, без единой кровиночки в лице и со следами слез на щеках, дочь герцога наконец ответила мне. «Спасибо случаю, со мной все в порядке, я даже не ранена». «Отлично», — я вложил меч в ножны и шагнул в ее покое. «Закрой двери», — она уже отвернулась от меня и поспешила куда-то в глубину своих покоев. «На всякий случай». Я, внимательно осмотрев дверь, обнаружил невидимый мной ранее небольшой дверной запор. Он как-то настолько органично вписывался в окружающую обстановку, что совершенно не бросался в глаза. Потратив немного времени, я разобрался с принципами его действия и закрыл дверь, попутно поняв, что так визжало и громыхало. Успешно справившись с задачей, я поспешил в ту сторону, куда направлялась сценария, попутно отмечая капли крови, щедро высеявшие пол. Вот интересно. Раз дочь герцога не ранена, то, очевидно, кто-то ее все-таки защитил. А так как привычки ходить с охраной у нее нет, а ходит она только со своей подругой Магдой Ван Хайм, я вдруг ощутил, как сердце сбилось с ритма, резко прибавил скорости и, ворвавшись в соседнюю комнату, замер на ее пороге. М-да. Вот чего-чего, а такого я не ожидал. На когда-то, по всей видимости, белоснежном пушистом ковре сейчас, щедро заляпанном кровью, на спине, слегка раскинув руки, хрипя лежал ее брат, барон Элскотт. Ардон тяжело дышал. На губах то и дело выступала кровавая пена. Энария, горестно хлюпая носом, чистой тряпочкой утирала кровавую пену, как только она появлялась. «Это чего это за пейзаж такой?» «Сказать, что я был удивлен этой картиной, ничего не сказать». «Он...» Энария совсем неблагородно высморкалась тряпочку, которую держала в руке. Магда тут же забрала ее у нее из рук и подала свежую. «Он нас спас». Энария, наконец, отвела глаза от бледного аж до синевы лица Ардуна и посмотрела на меня. По ее щекам часто-часто бежали слезы. «Что-то слабо верится», — возразил я, — «но так вяло, чтобы сказать хоть что-то. Обычно-то вы не очень дружите». Я подошел к раненому Ардуну и переключился на магическое зрение. Да, ран было много, но вот одна была весьма неприятная. Плюс ко всему продырявлена легкая, и если ничего не предпринять, то барон вскоре покинет этот свет. Я могу попробовать его вытащить, но без гарантий. Хотя... Мне главное, чтобы он дожил до того момента, когда придет матушка. Ладно, решено. Тащу. За лекарем послали? Спросил ее. Энария молча кивнула головой. А герцогу сообщили? Просто чтобы заполнить паузу, осведомился я. Каково же было мое удивление, когда я услышал виноватое... нет. Я в изумлении уставился на Энарию. Ну, она это подвигала ножкой. Помочь он сейчас все равно ничем не сможет. А потом я ему скажу. Я покачал головой. С одной стороны, она права. Сейчас главное не дать парню умереть. А вот с другой... Хорошо. Попробую его подлечить, чтобы дожил до прихода лекаря. Изучая образовавшуюся рану и намечая свои действия, пробормотал я. Хотя в твои слова про спасение, откровенно говоря, верится с трудом. Ты не понимаешь. Оказывается, Ардун сознание не терял и слабым голосом, задыхаясь, пытался объясниться. Ладно, прервал я его. Не понимаю, так не понимаю. Потом объяснишь. Тебе сейчас нужно поменьше говорить. Нет, сейчас, вдруг очень твердо и решительно возразил Ардун. Сейчас, повторил он, но уже слабее. И я просто ему кивнул. Что бы ты ни думал. Да, ты мне не нравишься. Я хмыкнул, но он не обратил на это внимания. «А с ней мы одна семья!» Теперь я хмыкнул неверяще, но барон опять не обратил внимания. «И можем между собой ссориться и даже враждовать!» Он прервался, тяжело дыша. «Я опять фыркнул, совсем не веря сказанному!» «Потом да расскажешь», — начал я. Но он просто махнул рукой, отметая мои возражения. «Никто посторонний не смеет делать зло моей сестренке!» — прохрипел он. «Убью!» «Убьешь, обязательно убьешь!» — подтвердил я и покачал головой. За время разговора рана расширилась, и вот-вот может открыться кровотечение внутрь легкого. А этого допускать было нельзя. С этим я могу не справиться. «Так, все», — скомандовал я. «Ты», — я посмотрел на Ардуна, — «лежишь спокойно, не пищишь, не дергаешься, терпишь и меня не отвлекаешь. И пока вспоминаешь, как выглядели те, кто напал на маркизу и так некрасиво тебя порезал». Я достал кинжал и начал аккуратно срезать одежду рядом с раной. «Да чего вспоминать!» Зло сжав кулачки, громко прошипела Энария, а Магда издала какой-то непонятный звук. «Я его убью! Я самолично вырву ему его гнилое сердце и лживый язык и заставлю его их сожрать!» «Вот это да! Такая вспышка ненависти!» Я, честно говоря, настолько не ожидал такого от обычно рассудительной маркизы, что непроизвольно вздрогнул и, не вставая, так вот, сидя на корточках рядом с раненым бароном, каким-то образом переступил ногами, поймав себя на желание сделать шаг назад. Так, на всякий случай. Вот же. Хорошо, что я к этому моменту уже закончил орудовать кинжалом, а то еще зарезал бы барона вместо того, чтобы вылечить. И ведь потом не докажешь, что случайно. Наши отношения ни для маркизы, ни для герцога тайной не являются. А кто этот счастливец, если не секрет? Быстро подавив это желание, полюбопытствовал я. «Принц Георг!» — с ненавистью, как выплюнула, она назвала его имя. «О как!» — неприятно поразился я, вспомнив двух неудачников, оставленных мной в зальчике несколько минут назад. «Откуда известно?» Я положил руку на грудь барону поверх раны, пытаясь для себя получить более... четкую картину ранения. А они даже и не скрывались, как-то с горечью усмехнулась дочь герцога. Они были в доспехах охраны принца, да и на оружие я заметил его герб. Вот же выругался я про себя. Точно это они! Надо было хотя бы одного оставить живым. Хотя, кто же знал? Да и испугался я, уж очень неожиданное нападение. Убил, можно сказать, чисто рефлекторно. Наконец я более-менее рассмотрел, что там у барона с раной. Ну, что я могу сказать? Я ничего не понял. И как только матушка во всем этом разбирается? Понял только, что единственное, что я могу сделать, это качнуть ему немного энергии. А то она уж больно быстро утекала из его канала. Да попробовать перекрыть перебитый кровеносный сосуд. Я повернулся к Энари, и стоящей у нее за спиной Магде, тоже зареванной и хлюпающей носом. «Так, леди, мне понадобится ваша помощь». Голос мой был строг. Я вообще не понимал этих девчонок. «То я его убью, а как вот, пожалуйста, даже убивать не надо», — Просто спокойно посиди рядом. Он сам тихонечко помрет. Так нет же, все исплакались, испереживались. Давай, Волан, спаси его. Хрен с вами, спасу. Ну, как могу. Энария, следи, чтобы кровь, если вдруг будет появляться на губах, не вернулась в рот. Аккуратно убираешь с губ, понятно? Маркиза молча кивнула. Тряпок, если что, хватит, решил я занять делом и Магду. Это чтобы им осталось меньше времени на переживания. Так, девчонок заняли, теперь буду пробовать как-то закрыть сосуд. Барон уже благополучно расстался с сознанием. Хорошо, не будет мешать своими бреднями. Так, что тут у нас? Ну, сосуд, ну, кровь из него. Хотя что-то на кровь вроде и не похоже, хотя красная. Так, а что, если это не кровь? А что? Он вообще-то адепт школы огня. А может это быть энергия просто красного цвета? Да, вопрос. Хотя, какой вопрос? Сосуд развален вдребезги пополам. Какая разница, это кровь или энергия? Сосуд или канал? Чинить все равно придется. Так, а как у нас чинят сосуды? Я задумался. А хрен его знает. Резать резал, а вот чинить пока не приходилось. Ладно. Будем пробовать, благо больной возразить все равно не может. Так. Ну-ка, давай попробуем просто соединить концы. Вдруг они сами срастутся. Я через свою руку запустил в тело барона немного энергии. Создал из нее пару щупов, которыми нашел оба разорванных конца. Просто приставил их друг к другу и, чуть подождав, отпустил. Разорванные концы тут же отвалились. Блин. Ну и чего теперь делать? Я опять взял оба конца, соединил их и попробовал через щупы подать на место соединения немного энергии, которую представлял как энергию аспекта огонь. Немного подождал. И ни хрена, опять не получилось. Вот же. А может... Я опять соединил концы, только подал через щупы энергию жизни. Подождал. Отпустил. Ура! Заработало! Сосуд или канал, я так и не понял, что. Но он стал целым. Единственное, нужно будет не забыть сказать об этом матушке. Пусть она потом посмотрит, правильно ли я все сделал, и если что, то она поправит. Я облегченно встал с колен и наткнулся на четыре глаза, смотрящих с надеждой. «Нормально», — успокаивающе кивнул я. «До матушки доживет». «Но кровь продолжает появляться на губах», — воскликнула маркиза. «Энария, я попытался вложить в голос больше убежденности». «Все, что было необходимо, я сделал, не сомневайся». Она очаровательно шмыгнула носиком. «И что нам делать?» — она посмотрела на меня. «Да что делали, то и делайте!» — я пожал плечами. «И пока все равно ждем лекаря, расскажите мне поподробнее о нападении». «А что тебя интересует?» — полюбопытствовала Магда. «Все!» — не стал таиться. «Я уже очень странным было это нападение». «И что в нем было для тебя таким странным?» Энария удивленно приподняла брови. Я пожал плечами. «Да много чего!» И тут меня посетила интересная мысль. «А вы за лекарем давно послали?» «Да, одновременно за тобой и за лекарем!» Виду Энария был непонимающий. «Что, сразу двоих?» — подивился я. «Интересно, где они так быстро нашли двух слуг?» «Обычно здесь слуги не толпятся». «Что?» — сразу не поняла маркиза. «А, нет, наконец дошло. Одного. Сначала к тебе, а потом за лекарем». «Так, я прикинул время, которое мне понадобилось, чтобы дойти сюда, попутно отвлекшись на двух идиотов, потом мои муки творчества по облегчению состояния Ардуна. Так-то по всему выходит, что время еще есть, но его не так уж и много». Я двинулся к выходу. «Нужно открыть дверной запор, а то моя матушка долго ждать не любит. Стукнет дверь раз другой, дернет, и если дверь не откроется, то просто пожмет плечами и уйдет. Потом найдет позвавшего ее слугу и как-нибудь не очень зло и жестоко, но так, чтобы запомнилось, над ним пошутит. Нет, потом, конечно, выяснится, что это была не шутка, и она доберется до страждущего, но время... Время!» Все это я и озвучил дочери герцога в ответ на ее вопросительный. Взгляд пока шел к двери и отпирал хитромудрый запор. Конечно, я не был полностью уверен, что будет именно так. Все-таки дворец герцога, все-таки его дочь. Вполне возможно, что матушка изменит своим привычкам. А если нет? Во всяком случае, в городе она вела себя именно так. Если приходит на вызов, а никого нет, то есть в какое-то разумное время дверь не открывают. Такое нечасто, но иногда бывало. Она разворачивается и уходит с твердой уверенностью, что теперь ее очередь шутить. Когда она была невеликой силы магом, и ее возможности были очень ограничены, все равно ее шутки отличались изощренностью. А теперь, когда ее сила резко возросла, я даже думать не хотел, что может сказать ее богатая фантазия. Когда я, открыв запор, вернулся в комнату, где без сознания лежал Ардун, я заметил, что Магда смотрит на меня как-то странно, с лукавством, что ли. Я посмотрел на нее и, приподняв бровь, дернул подбородком. «Что?» Она улыбнулась кончиками губ и чуть мотнула головой. «Ничего». Я дернул брови вверх-вниз. «Ну, как знаешь». Наш молчаливый диалог прошел мимо озабоченной состоянием брата Инарии, которая буквально не сводила глаз с его бесчувственной тушки. «Волан, а с ним правда все хорошо будет?» Даже не глядя на меня, поинтересовалась она. «Маркиза, не сомневайтесь, все будет хорошо!» А потом зачем-то добавил. «А может, даже лучше!» Энария удивленно посмотрела на меня и вновь перевела взгляд на брата. Помолчали. Не знаю, о чем думали девчонки, а я все пытался сложить картинку произошедшего, и она у меня никак не складывалась. Странно все это. Странно и нелогично, во всяком случае, на мой взгляд, а это значило только то, что я либо чего-то не знаю, либо чего-то не вижу, либо чего-то не понимаю. Справедливости ради, я считал, что верны все три причины. Но вот попытаться все-таки сложить картинку можно. Только для этого мне необходимо, чтобы маркиза рассказала мне про нападение. Глядишь, что-нибудь и прояснится. Ну так, настойчиво бросил я, никому конкретно не обращаясь. Кто-нибудь все-таки расскажет мне о нападении? Я демонстративно перевел взгляд сценарий на Магду и обратно. Да чего рассказывать, недовольным тоном отозвалась маркиза. Мы с Магдой пошли проведать Гарольда. Он уже должен был вернуться из своей поездки в войска. Отошли вот буквально десяток шагов, когда на нас бросились какие-то двое сумасшедших. Они бы нас точно убили, если бы не Ардун. Энария всхлипнула и опять перевела взгляд на тело брата. Он каким-то образом успел втиснуться между нами и убийцами. Энария вдруг прервала ее рассказ Магда. «Ардун, безусловно, нас спас, но первый удар убийц отразил твой амулет. А уже потом, пока наши несостоявшиеся убийцы удивленно хлопали глазами, нам на помощь подоспел Ардун». «Да?» — очень натурально удивилась дочь герцога. «Вот как!» — не удержался и я от восклицания и махнул рукой, прерывая рассказ девчонок. «Мне нужно было подумать. Очень интересная ситуация получается. А если эти два кренделя — сообщники братца Инарии? И он же сам их и нанял, чтобы сестренку, ну, не знаю, убить вряд ли, скорее просто попугать». «Возможно. С другой стороны, нафига он тогда вмешался в процесс?» «Жалость разобрала?» «Насколько я знал этого типа, слово «жалость» — это не из его лексикона. Не знает он этого слова. Да и подговаривать охрану принца на нападение на дочь герцога в его же дворце — это такой оригинальный способ самоубийства. Вот не верил я, что при любом исходе этот эпизод возможно сохранить тайне». А когда об этом узнает герцог, боюсь, следующим блюдом, которое будут кушать напавшие, это омлет из собственных яиц. Причем все, и сами исполнители, и организаторы этого действа. Так что барон, конечно, сволочь преизряднейшая, но он не дурак. Так что барона пока исключаем из списка злоумышленников. По этой же причине я бы исключил из этого списка и принца. Если бы он хотел почему-то и зачем-то достать герцогскую дочурку, он вряд ли бы отправил своих бойцов в их боевой экипировке, указывающей их принадлежность, типа «смотрите все это, я хочу ее убить». Результат такого выпендрежа я уже предположил. Так что, скорее всего, это не принц. Но тогда кто? Кто обладает таким влиянием, чтобы подставить принца, уговорив его стражу на нападение на дочь хозяина дворца, у которого они находятся в гостях? Причем, раз они так делают, значит, они уверены, что их или не найдут, или не смогут до них добраться. То есть при любом варианте развития событий им ничего не грозит. А вот это интересно. Я думаю, что здесь не так много разумных, отвечающих этим условиям. Я, конечно, всех не знаю, Да я даже думать по этому поводу не буду. Но наверняка их знает герцог. Вот он пусть и соображает. Значит, нам было бы неплохо встретиться. Хочу поделиться своими соображениями. Да, прости, я тебя перебил. Я посмотрел на Магду, давая понять, что готов слушать продолжение. Да вроде бы все неуверенно, пожала плечами Магда. Ардун встал перед нами и начал сражаться с этими двумя, постепенно отступая в сторону покоев Энарии. Когда мы были уже близко, Энария открыла дверь, мы юркнули в комнату и потом втащили сюда Ардуна и быстро заперли дверь. Они немного поломились в дверь, поняли, что им нас не достать, и они ушли. Энария вышла через вход для слуг, нашла кого-то и послала за тобой и за лекарем. Вот вроде и все. Вроде и все, повторил я за Магдой, задумавшись. Да, непоняток было много, но поразмыслить над ними у меня не получилось. Именно в тот момент дверь пару раз стукнули, а потом она распахнулась, и моя матушка стремительно ворвалась в покой герцогской дочери. Что случилось? Она внимательно оглядела помещение. «Сюда, Ария!» — махнула ей рукой Энария, и матушка быстро прошла в соседнее помещение. Увидев лежащего на ковре Ардуна, мама восхищенно цокнула языком и, поглядев на заплаканную Энарию, сделала неправильные выводы. «Он еще жив?» — непритворно удивилась она. «Ну, не надо так расстраиваться, милая, хочешь, я его быстро убью? Чик и готово. Или оставить ты его потом в следующий раз дорежешь?» Энария в отчаянии замотала головой. «Что?» — непонятливо удивилась мама. «Мам!» — я решил, что пора вмешаться. «Не надо никого дорезать, нужно помочь Ардуну. Он сегодня девчонок спас». «Да ладно!» — не поверила мамам. «Он спас? От чего?» Хотя я заметил, что она перешла на магическое зрение. «Ага, ага. Ну, надо же!» Она обвела всех любопытствующим взглядом. «А кто попытался его подлечить?» Она ждала ответа, поэтому я тяжело вздохнул и признался. «Это я, мам». Но тут же попытался оправдаться. Я просто испугался, что он не доживет до того момента, как ты сможешь оказать ему помощь. Мама наградила меня долгим взглядом, потом просто кивнула и заключила. «Ладно, все правильно сделал, молодец». Она очень быстро, неизвестно откуда, извлеченным ножом вспорола на раненом одежду, оголила ему торс, положила ему руку на грудь и укоризненно качнула головой. «Возьми с полки пирожок», — не отрываясь от процесса, продолжила она. «Там два, возьми средний». Волан, подергав меня за рукав, тихонько спросила Магда. «А если там всего два пирожка, то как понять, какой из них средний?» «Не обращай внимания», — так же тихо ответил я ей. «Это у нее такой армейский юмор». Матушка одно время служила с егерями, вот и нахваталась. «А-а-а!» На лице Магды проступило облегчение. Матушка между тем что-то шептала себе под нос и активно двигала рукой по груди, все еще находящегося без сознания брата Энарии. В комнате, а судя по кровати, это была спальня маркиза, стояла тишина. Мама была погружена в лечение, а мы с девчонками молчали просто, чтобы ее не отвлекать. Наконец матушка убрала руку от тела барона Элскот, встала, оглядела нас чуть насмешливым взглядом и с выражением лица человека добросовестно, а главное, успешно выполнившего трудную работу, произнесла: «Ну, вот и все. Здоровью и жизни барона более ничего не угрожает. Еще несколько часов пусть спит, не будите. А когда проснется, может начинать опять спасать прекрасных дев и гадить душу ближнему». «Ну, зачем вы так, Ария?» — вспыхнула негодованием Энария. «Он хороший, он исправился». Матушка обозначила улыбку уголками губ и снисходительно посмотрела на дочь герцога. «Эх, молодежь!» — она покачала головой. «Ты слышала поговорку, что Горбатова только могила исправит?» «Угу!» — маркиза согласно кивнула. Мама вздохнула и с жалостью посмотрела на нее. «Ну, раз слышала, — протянула она, — тогда сама думай!» Она еще какое-то время смотрела на Энери, а потом мотнула головой. «Все, леди Энария, я закончила. Если что, то пришлите слугу». Она развернулась и пошла к двери. Уже выходя, она вдруг остановилась в дверях и повернулась к нам. «Волан, я сегодня часиков 8 к вам с Рыком загляну. Ты будешь?» «Конечно, мам», — закивал я. «А где мне еще быть? Рык пока не нашел помещение, где я могу позаниматься с мечом, поэтому, если получится, буду вечером изучать книгу-учебник, которую мне оставил мой далекий предок Дартон. Мама бросила на меня еще один взгляд, улыбнулась и вышла, закрыв за собой дверь. Я задумался, решая, как лучше попасть к герцогу. Но мои размышления были прерваны вопросом, который с невинным выражением лица задала Магда. «Волан, а ты что, маг?» Я почувствовал, как моя спина моментально покрылась холодным потом, но я сумел удержать на лице выражение удивления. «С чего вдруг такие вопросы?» — поинтересовался я. «А как же?» — в свою очередь удивилась Магда, хотя нужно признаться, что Инария тоже смотрела на нее удивленно. «Ну, ты же помог Ардуну, а ты не лекарь. Да и инструментов у тебя никаких не было. А значит, помогал магией». Она с победной улыбкой посмотрела на меня. Энария тоже перевела взгляд на меня и теперь смотрела с изрядной долей подозрительности. Вот же, блин. Влип, можно сказать, на ровном месте. Ну, кто меня просил лезть во все это? Я расстроенно поджал губы. Ну и чего теперь делать? Признаться, что я маг? Ой, как не хочется. А что делать? И тут мне в голову пришла спасительная мысль. Я широко улыбнулся Магде. «Ну, почему обязательно маг?» Сделал я большие удивленные глаза. «Да?» Теперь удивленными выглядели обе девчонки, и смотрели они на меня выжидающе. «А как по-другому?» «Да, как все запущено!» Я мысленно погладил себя по голове. «Да очень просто!» Я так сам собой гордился, что придумал этот выход из положения, что самодовольство просто перло из меня. «У меня же мама лекарь, так?» Теперь уже я победно смотрел на них. «Так», — подтвердили они, пока не понимая, куда я клоню. «Ну уж сделать лечебный артефакт для своего сына!» Я не стал заканчивать фразу. «Не дуры додумают!» Вместо этого я распахнул ворот рубашки и, вытащив наружу, показал им накопитель, переделанный Дартоном для размещения его сущности. Долго рассматривать не дал. А вдруг они смогут определить, что это просто накопитель, а нифига не лечебный артефакт? Я же даже не знаю, возможно ли это, поэтому лучше не рисковать. «Блин!» — Магда, не стесняясь, хлопнула себя ладонью по лбу. «Да, прости, про артефакт я не подумала». Энария осуждающе глянула на свою подругу и покачала головой. «А кстати, — решил уточнить я, — а почему вы вдруг так всполошились?» Они непонимающе посмотрели на меня. «Ну, я имею в виду магию, — пояснил я. — Какая разница, маг я или нет?» «Главное ведь, что я помог Ардуну выжить». Девчонки посмотрели на меня с некой жалостью. Заметив их взгляды, я насторожился. «Или нет?» Осторожно предложил я другой вариант ответа, который, откровенно говоря, я даже не рассматривал. «Волан!» — всплеснув руками укоризненно, воскликнула Энария. «Ну, ты прямо как маленький. Когда тебя принимали на службу, выяснили, что ты не маг, а тут вдруг...» И дочь герцога развела руками. «И что я должна подумать?» И она уставилась на меня. «Ну!» — потянул я, подняв глаза к потолку. «Допустим, что у меня открылся дар. Например. Нет?» «Ага!» — Энария скептически поджала губы. «Или ты просто скрыл наличие у тебя дара?» «Да нахрена мне это нужно?» — возмущенно воскликнул я. «Я просто не вижу в этом смысла. Что, если бы у меня был дар, меня бы не взяли на службу, что ли?» «Ну, Энария, раздумывая, начала покусывать нижнюю губку. А вдруг ты специально скрыл свой дар, чтобы втереться в доверие, а потом...» «Что?» Я реально заревел раненым зверем. «В какое доверие? Куда втереться?» Я был просто в бешенстве. «Леди...» Я несколько раз глубоко вдохнув, с трудом взял себя в руки, понимая абсурдность ситуации. «Если вы вспомните, то я никоим образом не искал этой службы. Это была полностью ваша идея. Хотя я не орал и не брызгал слюной, хоть и повысил голос. По-моему, девчонки перепугались. Во всяком случае, они заметно побледнели. Вот только что Энария, что Магда явно своему страху не поддались. Наоборот. Они выпятили грудь вперед, подбородок задрали вверх, руки сжаты в кулачки. Вид настолько комичный, что я не выдержал и смазал весь эффект от моей речи, банально расхохотавшись. Девчонки были похожи на двух взъерошенных пичуг, решительно отстаивающих что-то, принадлежащее им. Удивленно восприняв смену моего настроения, через некоторое время они расслабились, и вскоре мы смеялись уже вместе. Из спальни Энерии вдруг раздался короткий всхрап, и мы вспомнили, по какому поводу здесь собрались, и тут же притихли. Маркиза почему-то на цыпочках сходила в спальню, проверила состояние братца. «Спит», — прошептала она нам, вернувшись. «Энерия, я решил напомнить ей еще об одном деле. Нужно известить твоего отца. Он должен знать о том, что с вами произошло». «Да зачем? Все же закончилось благополучно!» Начала была маркиза, потом вдруг примолкла. Секунду помолчала и энергично тряхнула головой. «Блин! Волан, ты прав! Отец обязательно должен об этом узнать. Я сейчас пойду, схожу к нему и все расскажу. А вы пока побудьте здесь, с Арудоном, ладно?» «Нет!» — я мотнул головой. «Здесь останется Магда, а к герцогу мы с тобой пойдем вместе. А то мало ли что». — Действительно, Энария, — поддержала меня Магда. — Идите вдвоем, а я здесь по караулю Ардуна. — Точно? — маркиза заботливо посмотрела на свою подругу. — Точно, — подтвердила она, ничуть не колеблясь. — Идите, а мы с твоим братцем подождем вас здесь. — Ладно, — кивнула Энария. — Мы быстро, Магда, ты даже заскучать не успеешь. И с этим обещанием она выскочила в коридор.